Язычников, как упоминалось, ислам весьма недолюбливает, а в глазах благочестивого мусульманина индейские жрецы с их человеческими жертвоприношениями выглядели бы точно так, как в глазах христианских священников. Во-вторых, как и в первом варианте виртуальности, страны и племена Черной Африки имели бы достаточно времени для самобытного развития. Исламский мир не нуждался бы в потоках черных рабов, по крайней мере, в столь масштабных потоках, какие текли в Соединенных Штатах. Страница 125. В-третьих, что особенно важно, европейское общество точно так же избежало бы прелестей бездумного технического прогресса и промышленной революции на пуританский манер. Исламский мир никогда не отвергал технических новинок, но, по сути, руководствовался теми же принципами соборности, разве что именовались они иначе. Можно по-разному относиться к эпитету «большой сатана», которым аятолла Хомейни припечатал Соединенные Штаты. Но есть все основания видеть родство этого выражения и высказывания известного французского ученого Пуанкаре. Америка пришла к цивилизации, минуя культуру. Потому что оба, и мусульманин, и европеец, имели в виду нечто схожее. Ярко выраженный дефицит духовности, подмененный гонкой за прогрессом. Между прочим, атомное оружие, концентрационные лагеря и нацизм, по совести, порождение как раз протестантской цивилизации. Словом, и в этом варианте будущего мы жили бы, возможно, не в столь техницизированном мире, но жизнь наша, ручаться можно, была бы гораздо спокойнее. А прошлое нашей виртуальности не было бы омрачено атомными взрывами и уничтожением миллионов людей по национальному признаку. А без венца не остались бы, право, если кого-то беспокоит именно этот аспект. Пошли бы к знакомому мулле, поговорили бы по душам и получили так называемую фетву, официальное разрешение от духовного лица употреблять спиртное в лечебных целях. Во всяком случае, уже сотни лет назад иные хитрецы именно так и устраивались. Но если серьезно, лично для меня остаются привлекательными обе рассмотренными выше виртуальности. Хотя бы потому, что жизнь с верховными лошадьми и керосиновыми лампами при всем ее кажущемся неудобстве, компенсируется тем, что сверху не падают кислотные дожди и ниоткуда не хлещет невидимым, неощутимым потоком радиации. Внимательный дотошный читатель, а я верю в то, что, добравшийся до этой страницы, уже не намерен бросать книгу, наверняка может задать вопрос – отчего автор в своих расчетах обеих виртуальностей совершенно не учитывал столь важный и весомый фактор, как татаро-монгольское нашествие, сыгравшее огромную роль в жизни не только Азии, но и Европы? Вопрос, в общем, резонный, но лично я намерен ответить на него встречным вопросом. А вы уверены, что существовала татаро-монгольская ига, Чингисхан и Батый? Сам я в существовании всего этого совершенно не уверен, о чем и поговорим вдумчиво в следующей главе. Страница 129. Часть 3. Призрак Золотой Орды. Какое настоящее располагает собственным прошлым. Коллингвуд. Идеи истории. О том, что известно всем. Классическая, то есть признанная современной наукой версия монголо-татарского нашествия на Русь, монголо-татарского ига и освобождения от ордынской тирании, достаточно известна, однако не лишней будет еще раз освежить ее в памяти. Итак, в начале 13-го столетия в монгольских степях смелый и чертовски энергичный племенной вождь по имени Чингисхан сколотил из кочевников огромное войско, спаянное железной дисциплиной, и вознамерился покорить весь мир до последнего моря. Завоевав ближайших соседей, а потом захватив Китай, могучая татаро-монгольская орда покатилась на запад. Пройдя около 5000 километров, монголы разгромили государство Хорезм, затем Грузию, в 1223 году вышли к южным окраинам Руси, где разбили войско русских князей в сражении на реке Калки. Зимой 1237 года монголы-татары вторглись на Русь уже со всем своим неисчислимым войском, сожгли и разорили множество русских городов, а в 1241 году, во исполнение заветов Чингисхана, попытались покорить Западную Европу, вторглись в Польшу, в Чехию, на юго-западе достигли берегов Адриатического моря, однако повернули назад, потому что боялись оставлять у себя в тылу разоренную, но все еще опасную для них Русь. Началось татаро-монгольское иго. Огромная монгольская империя, простиравшаяся от Пекина до Волги, зловещей тенью нависла над Русью. Монгольские ханы выдавали русским князьям ярлыки на княжение, множество раз нападали на Русь, чтобы грабить и разбойничать, неоднократно убивали у себя в Золотой Орде русских князей.